В начале марта я прилетел в Нью-Йорк. По адресу, который дал мне Гейзельс, нашел небоскреб на Манхэттене, весь набитый офисами и бюро. А Лоис оказался солидным человеком лет 50. Он сидел в комнате за двойными дверьми. На двери номер из серебристого металла и табличка «Адвокат». В кабинете стол, два кресла и больше ничего. Алоис прочел записку Гейзельса. Там по-английски было написано, что ее предъявитель, то есть я, тот самый парень, который нужен Алоису. Так мне еще в Мадриде сам Гейзельс объяснил, потому что читать по-английски я не умею. Разговор немного понимаю. Шкипер все-таки целый год меня учил, кое-что запомнилось. А читать и немецкие-то книги или газеты особенно некогда было. Но проблема с языком сразу отпала, потому что Алоис говорил по-немецки, как настоящий немец. Ни о чем не спрашивая, он дал мне ключ от квартиры, написал на листке из блокнота адрес и растолковал, куда нужно проехать. Предупредил, что больше я никогда не должен появляться в его офисе, сказал, чтобы я поселился в этой квартире, обжился, а он скоро меня навестит. Потом вырвал из блокнота лист, посадил меня в свое кресло, дал авторучку и попросил написать расписку, что я получил $100. Пока я писал, он отсчитал сотню пятидолларовыми бумажками. Не нравилась мне эта процедура с распиской, но капризничать не приходилось. Ведь я к нему пришел, а не наоборот. Вручив деньги, Алоис сказал, что лучше было бы дать однодолларовыми бумажками, но таких у него нет. Я удивился, и он объяснил, что, во-первых, от меня за милю пахнет иностранцем, а, во-вторых, сразу видно, что я не из богатых, поэтому чем мельче купюры, тем мне более к лицу. Сказал бы он такое в Конго, я бы из него решето сделал. Но разговорчик-то проходил в Нью-Йорке. А вообще Алоис был прав. От американцев я заметно отличался, и загар африканский с меня еще не сошел. Впрочем, — сказал Алоис, — ты можешь выдавать себя за фермера с юга. У них, — говорит, — тоже вот такие физиономии, лоб белый, а остальное, как у мексиканцев. Мы в Африке пробковые каски от солнца носили, поэтому у меня действительно половина рожи как сметана, а половина черномазая. Шляпу в городе снимешь — глядят, как на клоуна. Я к тому о загаре распространяюсь, что из-за него-то едва и не влип на первом же деле. Потом Алоис вынул из стола фотоаппарат, поставил меня к светлой стенке и сделал несколько снимков. Подробности жизни в Нью-Йорке рассказывать неинтересно. Скажу только, что поместил меня Алоис в однокомнатной квартире с холодильником, с телефоном, на третьем этаже огромного старого дома по соседству с Гарлемом. Дня через три он заехал ненадолго вечером, спросил, умею ли я водить машину, это я умел. Он сказал, что в моем распоряжении будет Форд, не новый, но вполне на ходу, только одно условие — к дому я на машине никогда не должен подъезжать, чтоб жильцы не видели меня в машине. Значит, я должен ее парковать где-нибудь подальше, лучше на западной окраине. Алоис снабдил меня схемой нью-йоркских улиц, загородных автострад, чтобы я как следует ее изучил, а под конец положил на стол мои водительские права. Неделю я осваивался с машиной и с уличным движением, нудная работенка, но зато, когда вырвешься из города на какую-нибудь скоростную автостраду, уже удовольствие, особенно для того, кто любит быструю езду. По указанию Алоиза я съездил в одно местечко, километрах в 200 от города, там лес большой, по опушке идет дорога, а за лесом перед речкой — большой овраг. В тот день, когда я туда ездил, уже после возвращения, Алоис пришел ко мне и принес в чемоданчике тяжелый длинноствольный пистолет с глушителем. Я таких раньше в руках не держал. Алоис предупредил, чтобы я брал его только в перчатках. Тут у нас впервые зашла речь о моих обязанностях и о его обязательствах. Он не юлил, выложил все как есть. Я должен отправить на тот свет незнакомого мне господина. Алоис обязуется уплатить $3000, просто и ясно, как апельсин. Все, что называется подводом, то есть необходимые сведения об этом господине, Алоис брал на себя. Пока мне полезно съездить в тот овраг и пристрелять пистолет. По утверждению Алоиза, эта пушка способна пробить человеческий череп со 100 метров. Он дал мне под расписку еще $200 и сказал, что они в мой гонорар не входят, вроде дополнительной платы за вредность профессии. Ну, смотался я во враг, нацепил на куст бумажку и расстрелял 2 обоймы по 9 патронов с разных дистанций. Бой у пистолета оказался отличный. Мушку ни вправо, ни влево двигать не пришлось, ни поднимать, ни укорачивать. Только прикоптил ее немного, чтобы не отсвечивало, и из 18 всего 1 пуля мимо мишени, когда я не с локтя стрелял на 100 шагов. Вскоре Алоис показал мне моего клиента. Мы сидели в машине, а он вышел из какого-то административного здания, облепленного вывесками и табличками. Его сопровождал насупленный чернявый парень моих лет, по виду боксер. Алоис сказал, что это шофер и телохранитель. Клиента я хорошо запомнил и в лицо, и фигуру тоже. Мне показалось, что он очень похож на Алоиза. Да так оно и было. Клиент сел в свою машину на заднее сиденье, телохранитель — за баранку. Алоис дал мне адрес любовницы клиента, где он бывает раз в неделю по четвергам. Перед тем, как сделать дело, мне надо провести тщательную рекогносцировку, наметить удобную позицию и пути отхода. Все это по моему собственному выбору, но одно условие нужно соблюсти обязательно — я брошу свою машину недалеко от места происшествия и оставлю в ней водительские права на имя Ричарда Смита. Права эти совсем новенькие, как и мои, Алоис сунул в карман на тыльной стороне спинки моего сиденья. Алоис, между прочим, когда являлся ко мне, всегда был в перчатках. А я, по его требованию, без перчаток не садился за руль. Да пистолет я тоже должен был оставить в машине. Гонорар Алоис обещал принести на утро после исполнения, но я потребовал гарантий. Он ведь мог меня и надуть. Неприятный разговорчик произошел тогда. Алоис все твердил, что мне же известен его офис. Куда он, мол, денется? Но не это меня убедило. Знаю я, как оно бывает. Сегодня сидит человек в кабинете, а завтра приди, там другой. Кто такой мистер Алоис? Здесь нет и никогда не было мистера Алоиза. Вы ошиблись адресом. Он справедливо сказал, что когда я к нему явился, он мне поверил, в зубы не глядел. Ему достаточно было рекомендации Гейзельса. И если я считаю возможным иметь дело с Гейзельсом, с какой стати мне подозревать в нечестности его, Алоиза? Это он правильно говорил, и я ему поверил. Ты спрашиваешь, не боялся ли я идти на убийство? Не мучился? Совесть и прочее. Смотря что считать боязнью. Страшно было влипнуть, ясно. Но бояться нужно было больше этому господину, которого я не знал даже как зовут, и про которого Алоис, для того, кстати, чтобы моя совесть не слишком страдала, сказал, что он очень-очень плохой человек. По нем даже не вздохнет никто, а все будут рады увидеть его в гробу. Вот я заодно и насчет совести объяснил. Но если этого тебе мало, скажу еще вот что. Убивать одних по просьбе других — это же моя профессия. Я к тому времени уже 3 года только тем и зарабатывал. Получается, что совесть здесь ни при чем. А $3000 на дороге не валяются. В Африке за такие деньги надо 3 месяца потеть, а тут один выстрел. Нет, про совесть не будем рассуждать. Банкиры же спокойно спят, правда? У богачей аппетит хороший, а чем они лучше меня? Сами стрелять не умеют, так за них стреляем мы, вся разница. А о совести пусть пекутся попы и монахини, а нам жить надо. В общем, поехали дальше. Или тебе надоело? Не надоело? Тогда попивай венцо и слушай. В первый раз в своем прошлом копаюсь, даже самому занятно. Поехал я на рекогносцировку. Картина такая. Дом, где жила милая моего клиента, стоит на тихой стрит. Ширина проезжей части 15 метров, до тротуара с 2 сторон 6 метров. Напротив точно такой же 10-этажный дом во весь квартал. Эту стрит пересекает широкая авеню, на которой движение оживленное. До угла 100 метров, на углу закусочная в полуподвальном помещении. Парковаться можно на платной стоянке, чуть дальше закусочной по авеню. В первый же четверг я установил, что клиент паркуется на этой стоянке. Телохранитель проводил его до подъезда, а сам пошел в закусочную. Это было в 17:00. Ровно в 19:00 телохранитель был у подъезда, и прямо тут же ему навстречу появился из парадного клиент. Видно, очень деловой человек. Все расписано по секундам, когда ковать деньги, когда любить. С таким не соскучишься. Все это хорошо, плохо другое. Огневой позиции в доме напротив, чтобы стрелять из окна не было. Там лифт, лестничной клетки нет, запасная лестница выходит во двор. Но я подумал, раз Алоис все равно велел бросить машину неподалеку, и если клиент, на мое счастье, свой паккарт ставит отсюда за 150 метров, то можно стрелять из автомобиля. Так и решил. Хотя при этом варианте надо было считаться и с телохранителем. Он по мне тоже может выстрелить, но шансы у нас неравные. Я все-таки буду в машине. Одно затруднение ликвидировать я не мог. Дело происходило в марте. На этой улице даже и в солнечный летний день, наверное, бывало темно. А сейчас в 8 вечера фонари еще не зажигали, и на 10 шагов не разберешь, кто по тротуару идет, мужчина или женщина. В квартирах свет горит, но окна зашторены плотно, а реклам никаких нет. Но я на свое зрение надеялся, а для уверенности купил бутылочку рыбьего жира, целую неделю пил. Помогает глазам в темноте. Это меня еще шкипер на Рейне научил. По всем расчетам, мне надо стрелять минимум 2 раза, хотя пули и разрывные. Попади в любую точку корпуса, человеку крышка. Но если клиент уже ученый, он обязательно после первого выстрела ляжет. Попали в него или не попали. Стало быть, второй выстрел по-лежачему для страховки необходим. Третий тоже не исключен, потому что телохранитель 3 секунды сообразит вытащить свою пушку. Но я надеялся на темноту, да и фордик у меня был черный. Не хотелось бы трогать телохранителя. Он-то наверняка наш брат, из тех, кто стреляет за других. Все я вроде расписал, как по нотам. Оставалось дождаться следующего четверга, потому что тянуть я не люблю. И все бы гладко и сошло, если бы не мой африканский загар. Вернее, если бы я о нем не забыл. А главное, Алоис меня предупреждал. Да и не ошибка это, а просто штука в том, что когда идешь на такое дело, надо глядеть не на неделю вперед, а немного дальше. Никаких правил я не нарушал, а просто два раза зашел в закусочную на углу поесть. Ничего там не пил, только пожевал. Но когда жевал, то шляпу снимал. А без шляпы я приметный. Каждому известно, заставьте трех разных свидетелей рассказать об одном и том же происшествии, такой винегрет получится, что сам Папа Римский не разберется. Но мою клоунскую рожу 7 человек одинаково запомнили и описали, а все из-за проклятого загара. Настал тот день, тот четверг. Без четверти 5 я притопал пешком на угол, зашел в закусочную, взял чашку молока, сел к окну. Точно в 17 прошел клиент с телохранителем. Я допил молоко и отправился за машиной. Далеко ее оставил, 40 минут ходьбы. Надел перчатки, сел за руль, покурил, достал из чемоданчика пушку, дослал патрон в патронник и спустил предохранитель, чтобы не забыть в последнюю секунду. Знаешь, как иногда фотографы забывают снять крышечку с объектива. И поехал кататься вокруг по довольно пустынным в этом районе стритам. К углу, где закусочная, я прибыл без 7 минут. Притормозил. Вижу, телохранитель наискосок переходит улицу. Дал ему пройти 30 метров и тихо так ползу следом. Стекло правой дверцы было у меня опущено. Все произошло по расписанию. Стрелял я 5 метров, целил в грудь. Клиент упал на тротуар, как переломился. Сторож его ничего не понял, растерялся, потому что выстрела не слышал. У моей пушки такой тихий звук был, похоже, как будто камешек в воду бросили. Тиньк! Второй раз стрелять не стал. Нажал на акселератор, рванул вперед до следующего угла, завернул, тут же стоп, машину запер и резвым шагом до подземки. Там недалеко было. Пистолет я оставил под сиденьем на полу. Через 1 час я был дома. Выпил сразу 0.5 бутылки виски, принял душ, допил и лег спать. Утром распечатал 2 бутылку, опохмелился и стал ждать Алоиза. Он пришел, когда стемнело. Сначала ничего не говорил, кинул на стол в кухне конверт с деньгами, посидел, пока я считал, а потом достал из-под плаща сложенный лист, вырванный из газеты, расстелил его, ткнул пальцем в фото, на котором была знакомая мне сцена. На тротуаре клиент лежит, над ним стоит телохранитель. Только странно мне показалось, что он в аппарат смотрит, а рукой в живот своему хозяину тычет. Не сразу дошло, что это он уже после полицейским, наверное, показывал, как все случилось. «Все правильно, — говорю я Алоизу, — так оно и было. А он говорит, — читай, дурак. Я объясняю, что читать по-английски не умею. Тогда он сам прочел. Под фото были написаны неприятные вещи. Крупным шрифтом выделялись слова насчет того, что за 2 часа до убийства в закусочной видели человека со странным лицом, лоб белый, остальная часть очень темная. 5 постоянных посетителей закусочной, кассирша и раздатчица молочных продуктов, утверждают, что человек этот вызывал неопределенные подозрения своим поведением. Но чем именно, не сообщалось. Раздатчица и кассирша сообщили также, что подозрительный субъект посещал закусочную 2 раза в последние 2 недели перед трагическим происшествием. Это они не врали. Непонятно мне было только, чем я мог вызвать подозрения, кроме загара. Я спросил у Алоиза, что там сказано про убитого? Он разозлился, потому что мне не о том думать теперь надо, но все же сказал, что пострадавший содержал какую-то посредническую контору, в прошлом привлекался к суду по делу нелегальных игорных домов, но за недоказанности обвинения оправдан. Да, Лоис был, как всегда, прав. Мне нужно было думать о собственной безопасности. Водительскими правами и машиной, а может и пистолетом, он пустил полицию по следам неизвестного мне Ричарда Смита. Но куда я сунусь со своей приметной рожей? Еще слава Аллаху, что перед соседями никогда шляпу не снимал. Дело обернулось так, что Алоис видел один выход. Я должен исчезнуть из Нью-Йорка и вообще из Штатов. Договорились, что он доставит в квартиру запас продуктов на неделю, чтобы я из квартиры носа не высовывал. Тут же и смотался в магазин, притащил коробку с разными консервами. А пока ходил туда-назад, ему неплохая мысль в голову пришла — попробовать свести мой загар какими-нибудь средствами. Но это еще требовалось проверить, есть ли такие средства. Я куковал 2 дня на консервах. Наконец является Алоис, выставляет на стол 2 флакончика, в одном белая жидкость, густая, как сливки, в другом — голубоватая. Это его одна знакомая дамочка научила. Черт его знает, что это были за снадобья. Во всяком случае, пахло приятно. Втирал я их 3 раза на день, морду щипало, думал, протру шкуру до дыр. И представь, через неделю посмотрелся утром в зеркало, розовенький такой бутончик, поросеночек из-под свинки. Чудеса косметики. 26 марта я улетел в Мадрид. Алоис, конечно, меня не провожал. Мы простились, когда он привез мне билет. Расстались большими друзьями. Он признался в своем великом уважении ко мне, а я признался в уважении к нему. Алоис высказал надежду, что наши отношения на этом не прервутся, а наоборот будут крепнуть. Просил меня завести в Мадриде личный почтовый ящик, чтобы он мог в случае необходимости послать мне депешу. У него было предчувствие, что мои услуги могут понадобиться еще неоднократно. Ну, я-то всегда готов. Я солдат, завербованный его величеством долларом, а также его величеством фунтом стерлингов, а также ее величеством маркой. И избавь нас, Господь, от ее преподобия итальянской лиры, ибо считать до миллиона не умею. А приземлись я не в Мадриде, а в Риме, и обменяй доллары на лиры, сразу стал бы миллионером. А итальянским миллионером я быть не хочу. Дружки мои в Мадриде лапу еще не сосали, но порядком порастряслись и потому с нетерпением ждали трубного гласа. Я кое-кого угостил, расспросил. Гейзельса тогда не нашел, но там другие были, вхожие к Моизу Чомбе, вернее, к Боне Нану, и хорошо осведомленные. Ходили слухи, что катангский коммерсант обязательно хочет стать премьер-министром Конго, как будто уже и планы подробные составлены. И этому можно было верить, так как Чомбе по дурости ли... или потому, что был порядочный нахал, свои ближайшие намерения никогда в секрете не держал. Но дни шли, а по тревоге нас никто не поднимал. Я начинал уже подумывать, где бы найти новую работенку, когда получил письмо от Алоиза. Это было в начале мая. Уже наступала жара, и очень кстати оказалось его письмо, потому что надоело мне жариться. Загорать больше не хотел, тянуло куда-нибудь посевернее. А Алоис приглашал на свидание в Цюрих, где он собирался быть транзитом. Мою дорогу он оплачивал, так что я ничего не терял. Я послал телеграмму «Согласен». 7 мая мы встретились в Цюрихском аэропорту. Алоис летел дальше не то в Стамбул, не то в Багдад. У него было всего 2 часа свободных, и мы провели их в старом темном ресторане неподалеку от железнодорожного вокзала. Там столик от столика отделен деревянными перегородками.